Белый катер. Солнце вздрогнет на закате в синий миг остатка дня. Ты уйдешь на белый катер и уедешь от меня. На песок прибой накатит, зачеркнет твой след волной. Белый катер разлучит тебя со мной. На белом катере по морю синему гони, гони. Скажи, на что с тобой мы ночи тратили? На что мы тратили с тобою дни? Все проплакать — слез не хватит. Все сказать — не хватит слов. Ты ушел на белый катер и увез мою любовь. Синий хвод — морская скатерть, шепот волн — прощай, прощай. Белый катер — ты вернуться обещай.